Все в отряде с ним согласились. Спустя два дня мы нашли еще один разрушенный и пустой город людей и насекомых. В отличие от первого, здесь разрушений было намного больше. Постройка муравейник оказалась снесена едва ли не до основания. Сейчас она представляла из себя кучу обломков, часть которых слегка дымилась. Стена в двух местах также отсутствовала, а в других местах в ней зияли немаленькие проломы. Сверху мы нашли три огромных пепелища, на которых победители сожгли трупы врагов и своих павших. Две недалеко стоящие рощицы полностью пошли на дрова для этого дела. Сейчас о наличии некогда живых деревьев сообщали низенькие пеньки, большая часть которых была покрыта пенящейся шапкой сока коричневатого и красноватого цветов. Еще мы заметили, что дровосеки срубали деревья практически под корень, почти не оставляя привычных нам пеньков. Под вечер этого же дня, когда мы отошли от разрушенного города километров на 15, состоялась неприятная встреча с небольшой группой инсектов. Небольшой, но крайне неприятной. Богомолов и клопов там не было, зато имелись скорпионы и один кентавр. 5-1. К счастью, мы заметили их за несколько сотен метров. Благо, что местность вокруг была открытая и достаточно ровная. Враги за каким-то чертом сошли с натоптанной дороги, от которой мы держались далеко в стороне. Патруль, который ищет беглецов из чумных городов, подумал я, одновременно скидывая с плеча оружие. Такие моменты давно были предусмотрены и заранее разобраны, поэтому пулеметчики не стали хвататься за свое главное оружие. Все равно не успеют привести то к бою. Вместо Максима на инсектов уставились ППшки и винтовки. «По кентавру!» — крикнул я, вспомнив, с какой убийственной точностью, силой и дальностью метал свои дротики этот монстр. Его первым. Один автомат достался кентавру, второй получило его сопровождение. Следующая мысль была в адрес кентавра. Черт, какой же он быстрый. Тварь рванула в нашу сторону с такой прытью, что намного обогнала вуршей. А ведь те тоже были не черепахами. Метров за 100 до нас он взмахнул конечностью, в которой держал метательное копье и полетел кувырком по земле, вырывая траву и мелкие кустики с землей, получив с десяток пуль от половины отряда. Вуурши погибли еще менее героически, если так можно сказать. Будучи воинами ближнего боя, они должны были добежать до нас вплотную. Но кто ж им даст это сделать? Последний враг свалился замертво метрах в 40 от наших позиций. Уф, блина, выдохнул Иван, это было близко. Откуда они тут взялись? Вслед за ним возмутился директор. Нас искали? Вряд ли. Скорее своих сородичей, сбежавших из разрушенного города и зараженных, озвучил я недавние мысли. А-а, протянул тот и потом сказал, показав большой палец. Автоматы, огонь, нужно каждому такой, будут. Не все сразу, ответил я. До знакомого каньона, где инсекты добывали ценные кристаллы, больше неприятных встреч не было. Это стоило нам почти всех аккумуляторов для дронов. На обратный путь осталось всего по одному для каждого аппарата. Идем впятером. Я с Шуа и Машей, еще Лось и Гонзовец. Иван, ты остаешься за старшего здесь, сообщил я спутникам. А я, воскликнул Максимка, для меня же брали защитный костюм. Брали на всякий пожарный, напомнил я ему. Так что... «Да понял я, понял», – буркнул он. «При подготовке к походу в это место мы запаслись не только патронами. У каждого был защитный медицинский костюм из полиэтилена. В таких медики работают в так называемых красных зонах. К костюму прилагалась закрытая дыхательная маска. У кого-то попроще, у меня и моих сопровождающих комплекты из пожарной части. Ни пуха, ни пера», – крикнул прапор. «К черту!» – в один голос ответили ему мы с Лосем. Как и в прошлый раз, осмотреться сверху не вышло из-за тысяч птиц, свивших гнезда на скалах. Опять едва не потеряли дрон, когда мелкая стая пернатых стремительно направилась к нему. Три попытки сделали, подводя аппарат с разных сторон и высоты каждый раз неудачно. Начало пути было точно таким же, как в первую попытку добраться до сокровищ. Отличие лишь одно, отсутствовала едкая удушающая вонь аммиака. Шли быстрым шагом, но не теряя осторожности. У всех в руках были ППшки или автоматы, чтобы встретить врагов шквалом огня. Каждый третий патрон в магазинах был усиленным. Такой даже в пистолетном калибре рвал хитин вуурши, как мокрый картон. Еще через некоторое время заметно ухудшилась видимость из-за густых испарений. Не могу даже представить, кто тут может комфортно себя чувствовать. Здесь же чистый яд и натуральная кислота в воздухе висит. После выхода придется как следует почистить оружие. Пусть то и укреплено моими искрами, но хорошая чистка ему точно не помешает. Ближе к цели мы наткнулись на первый труп инсекта. Это был тот самый чудной уродец, увиденный мной впервые в прошлую ходку в это место. Через несколько минут мы наткнулись еще на парочку таких же. То-то тогда вернулись не все. Кажется, четверо не пришли. Возможно, эти трое из их числа. Наконец, мы вышли из узкого прохода, расселены в каньон. Здесь мы увидели цель похода. Первыми в глаза бросились корявые наплывы на скалах и не менее корявые столбы, похожие на толстенные многометровые свечи, покрытые потеками воска и деформировавшиеся от собственного веса и жара от горящего фитиля. Еще можно их сравнить со сталагмитами. Каждый столб был толщиной в 2-3 обхвата и в высоту от 5 метров и выше. Цвет – желтовато-серо-белый. На наплывах и столбах висели знакомые осиные ульи. Такие же достались нам в качестве трофеев, когда мы перебили сотню инсектов, прибывших сюда за эйфорами. Бумажные шары не росли на них, а были приклеены чем-то вроде полупрозрачной смолы, или слюной, подумал я, увидев, как один из местных обитателей заполз по неровностям сталагмита к одному из шаров и стал его оплетать липкими сгустками, целя в точку, где бумага касалась столба. Существа были похожи на самых обычных огородных слизней, только цвет не серый, а желтоватый и белесый, как у опарышей. Самый мелкий, замеченный мной, слизень был в пару моих кулаков, самый крупный примерно, как нарезной батон. На нас эти твари не обращали внимания. Слизнями и столбами была усеяна вся крошечная долина. Аммиачный смог им никак не мешал. Слизняков никому не трогать. Стараемся обходить их как можно дальше, приказал я спутникам. На ближайших к нам столбах и наплывах на скалах шаров ульев было мало. Те, что находились в досягаемости рук, были маленькие или имели повреждения, а хорошие располагались на высоте более 3 метров. До них даже лосю не дотянуться, только палкой сбивать, или мечом. Последние и попытались провернуть. Увы, но засохшая слюна слизней была по прочности сравнима с засохшей необожженной глиной. Да, она крошилась и откалывалась, но медленно. 5 минут понадобилось лосю, чтобы срубить 2 улья. В следующий раз стоит взять с собой еще и легкую раздвижную лесенку. Идем дальше. Ищем столбы, где шары висят у земли, принял я решение. Слизни на нас не обращали внимания. Даже тогда, когда нам приходилось проходить в полуметре от кого-то из них, то внимание на нас – ноль. Мы такому игнору были только рады. Жень, вон подходящий столб, окликнул меня гонзовец и левой рукой показал в нужном направлении. Шаров тьма и очень много внизу, легко достать. Я проследил взглядом за его жестом и кивнул через секунду. Вижу, идем. Честь собирать трофеи выпала нашим девушкам. Пока они аккуратно отбивали топориками ульи с личинками от сталагмитов, мы трое держали под прицелами подступы. К счастью, никто из местных обитателей даже не дернулся к нам в попытках защитить свое потомство. Ну, или что там за мерзость росла в этих шарах. Единственный острый момент случился у Маши. Неожиданно откуда-то сверху сполз один из слизней и принялся заплевывать сколы, оставленные девушкой. Я немедленно приказал ей оставить шар в покое и заняться другим подальше от первого. Мы благополучно очистили 3 столба. Собрав богатый урожай из 1,5 десятка крупных бумажных шаров, их вес приятно радовал и давал надежду, что внутри полно волшебных кристаллов. Трофеи складывали в мешки из пленки и по мере заполнения уносили в проход, из которого пришли в долину. Туда слизни не заползали, а значит, мешки там будут в целости и сохранности. Признаюсь, увлеклись. Отсутствие агрессии со стороны слизней и вид невероятного количества ульев с личинками пробудил в нас невероятную жадность. И за это чуть не поплатились. Первая опасность заметила Шуа. Резким возгласом она привлекла к себе внимание, а потом указала рукой с топориком вправо. Чтобы увидеть объект ее внимания, мне пришлось сделать несколько шагов вперед, так как видимость загораживал столб, который девчонки сейчас собирали. «Твою мать!» – эмоционально высказался лось, первый рассмотревший цель. И когда я сам увидел это, то был с ним полностью солидарен. Примерно в 50 метрах от нас из густой ядовитой дымки выполз еще один местный обитатель. Вот только от рабочих особей он отличался, как отличается небо от земли. На 90% он походил на земную виноградную улитку. Правда, ту, которая поужинала и поспала на 4-м энергоблоке во время аварии в 86-м году. Это точно страж или воин, если брать классификацию стайных насекомых, как у муравьев. Огромная раковина оранжевого цвета в серых и бурых крапинках размером была с 50-литровый бочонок. Примерно такого же объема из нее торчала склизкая грязно-белая тушка улитки. На голове вместо двух рожек торчал целый пук постоянно шевелящихся жгутиков. Этим мегаслизень походил на медузу-горгону. На горле или груди, вот не знаю, как называется эта часть тела, у него торчал огромный зоб, который колыхался, как если был наполнен жидкостью. Двигался мегаслизень неторопливо, ничуть не быстрее обычных трудовых особей. «Тихо всем», — торопливо произнес я, — «быстро за 100». И тут он меня услышал, или заметил нас в этот момент. От предыдущей медлительности не осталось и следа. Монстр рванул к нам с такой скоростью, словно с разгона заскользил по отлично накатанному льду. «Лось, контролируй», — крикнул я реконструктору и следом дал указание гонзовцу. «Ведь вдвоем лупим эту тварь. Огонь». И тут случилась вторая вещь, которая заставила повторно покрыться холодным потом. Стоило первой пуле ударить в тело слизня, как перед ним возникло дрожащее марево воздуха, похожее на мутное и грязное стекло с разводами некачественного литья, и все следующие пули эта пленка с легкостью отразила, в том числе и усиленные. Единственный плюс от этой ситуации проявился в том, что мегаслизень остановился. Видимо, не мог одновременно держать защитную пелену и перемещаться. «Он защищен только спереди и немного с боков», — торопливо сказала Шуа. «Я могу обойти его сзади и бросить гранату, и нашумишь. Мы не знаем, сколько там прячется еще таких тварей», — торопливо ответил ей Иван, одновременно часто стреляя из ППшки. «Не нашумит», — сказал я, доставая из-под сумка гранату. «Подожди 10 секунд». Я быстро. Над гранатами я особенно не работал в плане бесшумности. Оно как-то и не требовалось. И вот сейчас пришлось проводить эксперимент в поле. Духовных искр я не пожалел, вбухал их порядком. Благо, что их у меня было полно. «Держи», я протянул хобгоблинке улучшенную гранату. Боеприпас прошел через руки Лизы, а теперь еще и через мои. «Будь осторожна». Та молча кивнула, забрала гранату и стремительно бросилась в сторону, чтобы обойти по дуге врага и оказаться у него за спиной. Спустя несколько секунд она пропала с глаз. «Чертова дымка», — зло подумал я. Не прошло и минуты, как девушка вновь оказалась в поле зрения. Она подобралась к мегаслизню сзади метров на 5, секунду выжидала, а потом дернула за запальный шнур у гранаты. «Бросай же», — вырвалось у меня при виде того, как девушка стоит с запущенной гранатой в руке. Будто услышав меня, Шуа бросила ее под морду слизню так, чтобы снаряд оказался между телом и защитной пеленой, и рванула со всех ног прочь. Через каких-то пару секунд раздался бесшумный взрыв. Никакого грохота не было, вообще. Просто облако дыма с пылью и короткая огненная вспышка скрыли монстра. Заглушенная граната не просто сама сработала без звука, но и поглотила прочий шум вокруг себя, такой как треск ломаемого панциря, хлюпанье разрываемого тела слизня, стук камешков о столбы и так далее. Мы как по команде прекратили стрельбу и замерли, сились хоть что-то рассмотреть в пылевом облаке. «Шуа». Спустя несколько секунд я очнулся и схватился за рацию. «Шуа, ответь». В рации зашипело, защелкало и все. Я уже вскочил на ноги и собрался бежать в ее сторону, когда девушка вышла из пыли и дымки. Фигура ее была скособоченная. Шуа шла хоть и быстро, но при этом держалась за правый бок. «Что с тобой?» Я мигом оказался рядом и подставил ей плечо. Камнями или осколками панциря задело. Костюм не пробило, но, кажется, ребро сломало и есть сильные ушибы. Тихо ответила она. Больше о сборе ульев с личинками не было и речи. Положив раненую на мягкие носилки и закинув через плечо мешки с добытыми трофеями, мы торопливо пошли на выход. Да, собственно, и пора было уже. Хоть очищающие воздух патроны были хорошо усилены Лиской, срок работы у них был не вечен, а мы уже немало времени провели в каньоне. Глава 12. К моему облегчению травмы у Шуа оказались не опасными. И хотя спина с правым боком и с правой же рукой выглядели страшно, багрово-сине-черные от гематом, переломов у нее не было. Ребра максимум заимели трещины, что для организма хобгоблинки совсем не страшно. С помощью шаманских мазей и зелий она мигом восстановится. Ей досталось просто уйма щебня, летящего во все стороны, что твоя картечь. 90% урона нивелировала кираса со шлемом и прочие элементы защиты. Без них она бы точно погибла. Хочу еще отметить, что сейчас метиска больше страдала не от боли, а от факта того, что некоторое время не сможет меня защищать и сражаться. Заодно стыдилась своего поступка. Она хотела сделать так, чтобы граната сработала в тот же миг, когда упадет рядом со слизнем. потому и метнула ее с задержкой, но не рассчитала время, не успела спрятаться за ближайшей колонной, отчего пострадала. Все-таки граната-то усиленная. Закончив с оказанием помощи Шуа, занялись подсчетом потери трофеев. В качестве первых шли опять патроны. Из-за частой пальбы по мегаслизню, чтобы удержать его на месте и в попытках пробить магический щит, каждый из нас истратил по магазину 1,5 патронов. Для одного врага это немало, я скажу. Придется просить Лизу попытаться сделать суперусиленные боеприпасы конкретно для подобных случаев, либо создать особое оружие, что-то вроде ПТР с крупнокалиберным патроном, прошедшим через ручки девушки-магички. Если в Великую Отечественную подобные пули пробивали по 2 см бронестали, то с магическим усилением им по силам будут 10 см или магический щит мегаслизня. Трофеи порадовали. Из добытых ульев мы налущили 47 эйфоров. Больше всего камней нашли в тех, которые сняли с дальних столбов отхода. «Завтра зайдем подальше», — сказал я позже, когда устроились на отдых, оборудовав лагерь подальше от скал. Риск того стоит. Никто против не был. Шуа пришлось оставить в лагере, взяв вместо нее прапора. Войдя в каньон, мы двинулись вдоль стены, игнорируя ближайшие столбы с ульями. Сбор урожая устроили, лишь удалившись на несколько сотен метров от начала долины. Уже зная, чего ожидать от этого места, получалось работать быстро. Когда все мешки были заполнены под завязку, двинулись обратно. Оказавшись в коридоре между скал, мне стало интересно посмотреть на тушку мегаслизня. Не в последнюю очередь из-за того, что надеялся отыскать в нем ценные кристаллы. Ну, и заодно посмотрим на результаты подрыва. Вчера как-то было не до того. Оставив мешки, мы вернулись обратно. Место боя нашли быстро. Туша врага валялась на месте. Вот только от нее остались ножки и рожки. Сильно поколотая раковина и какие-то мелкие косточки с жесткими тонкими жгутами, похожими на грубые резиновые шнуры и полоски. А среди них лежал огромный эйфор цвета желтого янтаря. Плоть, скорее всего, сожрали рабочие слизни. К сожалению, взрыв гранаты или нагрузка на магощит в связи с обстрелом подействовали на камень негативно. В глубине него ветвились десятки трещин. Энергии, для меня это духовные искры, в нем было примерно столько же, как в полудюжине мертвых вуршей. Ее я сразу же впитал из опасения, что она будет уходить из поврежденного камня. Нам нужен такой же, но живой, я пнул по пустой раковине. Нужно будет его прибить одним ударом и проверить, сколько получим энергии. Сейчас, поинтересовался лось, нет, сначала отнесем мешки. Сказано, сделано. Никому говорить о своих планах не стали, чтобы не волновать. Для всех мы опять пошли за ульями с кристаллами. А то неугомонная Шуа непременно двинулась бы следом в каньон. И ведь она еще не восстановилась после вчерашних ушибов. Сменили фильтры в дыхательных масках на свежие. Чем дальше углублялись в долину, тем толще и выше становились колонны-сталагмиты, и тем больше на них висело ульев. Иногда я замечал следы от старых шаров в виде остатков окаменевшей слюны слизней. Новые улья лепились поверх них. Слизней было, мама не горюй. Иногда мы останавливались и ждали, когда перед нами расчистится путь, чтобы не наступить ненароком на этих тварей. Пускай вчера их подохло немало из-за рикошетов и взрыва, но это никак не сказалось на численности. Однако кто знает, что произойдет, если мы их убьем в центре каньона. Вдруг здесь в 50 метрах от нас в густой дымке или еще ближе за каким-нибудь столбом сидит мегаслизень, а потом мы их увидели. Именно их, возле столба, покрытого ульями, как дерево опятами, застыли 3 мегаслизня и гигантская гусеница. Создание имело длину 1,2 метра, было толщиной не меньше 0,5 метра, и стояла на множестве ножек, очень похожих на мечи для игры в регби. Голова крупная и треугольная, немного похожая на змеиную. Вдоль спины вытянулись толстые рыжие щетинки, задняя часть имела вилкообразный хвост. От столба, за которым прятались мы, до монстров было 12 метров. Если вспомнить, с какой скоростью двигался вчера их сородич, то это расстояние твари покроют в считанные секунды. А ведь мы не знаем, что ожидать от гусеницы. Вдруг эта тварь что-то вроде кентавра у инсектов? Я боролся почти минуту с желанием атаковать или отступить, и азарт с жадностью победили. Им помогла картина того, как рядом с чудищами со столба упал один из рабочих слизней. Те лишь повели усиками в его сторону, не став активировать магический щит. Будем бросать навесом. Постарайтесь по ним не попасть. Гранаты должны упасть рядом с ними, как свалился тот червяк, проинструктировал я товарищей шепотом. Каждая секунда была на счету, так как нас могли увидеть в любой миг. Выдернув запальные шнуры, мы метнули три гранаты почти одновременно. В гранатометчике заделались я, прапор и лось. Маша и гонзовец держали под прицелом слизни и гусеницу, готовясь открыть огонь, если те бросятся в нашу сторону. К счастью, обошлось. Гранаты упали идеально. Две оказались рядом с гусеницей внутри воображаемого круга, созданного мегаслизнями, и одна легла между парой ближайших к нам слизней почти впритык к раковине одного из них. Никакого внимания у врагов наши смертоносные гостинцы не привлекли. Несколько секунд, пока дымились запалы, мы провели, как на раскаленных иголках. «Ну же, ну же, ну же», едва слышно бормотал прапор. А потом случился сдвоенный, один сильнее, второй слабее, беззвучный взрыв. Шум раздался только от ударов щебня и осколков раковин на стены каньона и столбы, не попавшие в зону действия беззвучных чар гранат. Слева и справа от столба, за которым мы укрылись, прошла взрывная волна, сметая пыль и мелкие камешки, а заодно и самых мелких рабочих слизней. В ушах мгновенно появились пробки. «Только бы кристаллы не повредило», — мысленно взмолился я. «Блин, трех гранат много, нужно было две бросать». Когда дым рассеялся, мы увидели, что от врагов осталось да там мало что уцелело от изначального. Раковины в труху, тела в ошметке, гусеница похожа на разлохмаченный пустой пожарный рукав. Слизней рабочих вообще не было в радиусе 10 метров. С окружающих колонн сорвало бумажные шары ульи. Те, что были крепко приделаны, оказались разорваны. Нашей компании повезло укрыться от взрывов за колонной. Отделались небольшой глухотой из-за резкого перепада давления от мощных взрывов. «Маша, мы с тобой ищем кристаллы. Остальные прикрывайте», — быстро сказал я и почти бегом бросился к останкам слизней. «Вчера за нас поработали рабочие слизни, сожравшие всю мягкую плоть своего соплеменника. По крайней мере, я так думаю. Иных вариантов не вижу. Сегодня же нам пришлось ковыряться в мерзком месиве в поисках ценностей. Девушку я специально взял себе в помощь. Может, она после нескольких таких дел перестанет проситься в походы и останется дома. К хобгоблинке товарищи привыкли. А вот землячка кое-кого слегка напрягает. Нет, не в отряде, в поселении. А эти кое-кто напрягают меня. Хотя вряд ли, пока со мной рядом Шуа. Может, ей биби заделать?» Подумалось, когда копался в останках. Первой добычу нашла Маша. Она взялась за гусеницу и уже через минуту вытащила огромный кристалл в виде двусторонней выпуклой линзы. Диаметром он был около 7 сантиметров и толщиной в середине примерно 3 по сантиметру по краям. Я его по свету нашла. «Вижу, что что-то светится и залезло в потроха в то место», — сообщила девушка, держа в левой руке трофей, а правой часто тряся, чтобы скинуть прилипшую к пальцам слизь. Кристалл и в самом деле светился, не особо ярко при солнечном свете, но вполне заметно. Цвет напоминал тусклое свечение настольного светильника «Соляная лампа», того, что розоватый с желтоватыми пятнами. «Дай», я протянул руку в ее сторону. Стоило подружке передать мне кристалл, как меня будто слабым электрическим разрядом пробило от ладони до макушки. Я почувствовал море или даже океан энергии, таившийся в этой линзе. Машинально я потянул ее в себя и едва не захлебнулся. На инстинктах выплюнул назад то, что взял. Камень легко принял энергию обратно. Я осознал это только спустя пару секунд, и тут же повторил попытку с забором и возвращением энергии. «Женя, с тобой все хорошо?» Встревоженным тоном обратилась ко мне Маша. «Да-да, норм. Погоди, нужно кое-что проверить». Три раза я прогнал толику энергии туда-обратно, а потом рискнул и выпустил все свои духовные искры в линзу. Та приняла их без проблем. Кажется, даже чуть-чуть ярче засияла. Не обращая внимания на ухудшившееся самочувствие, принялся крутить камень, ища трещины или иные дефекты. Таковых не было. Тут уже не выдержал гонзовец. «Жень, все норм?» А за ним задал вопрос и прапор. «Командир, что случилось? Камешек с браком, что ли, как тот, или ты в него влюбился?» «В точку, прапор, в самую нее», — ответил я ему. «Мы нашли настоящее сокровище. Я на силу смог оставить в покое линзу и вернуться к поиску эйфоров в останках мегаслизней. Удалось отыскать только два. Третий или улетел вследствие взрыва, или раскололся в пыль. Зато другие два были целехоньки и полны энергии. Уходим», — скомандовал я, когда стало ясно, что третьего кристалла на месте взрыва гранат нет. «А ульи не будем собирать?» — спросил прапор. «Нет, сюда мы пришли не за ними. Пока хватит и тех, которые в предыдущие ходки принесли в лагерь. Как скажешь». К нашему возвращению товарищи уже очистили ульи, собрав 180 мелких эйфоров разных цветов. Не откладывая дело в долгий ящик, я достал из мешка линзу. Этот камень мы взяли из гигантской гусеницы, которую охраняли 3 мегаслизня. Энергии в ней столько, что Оксанка может весь поселок автоматами завалить за несколько дней, сообщил я самое главное. А еще в этот камень я могу вливать свои искры без проблем, а девчонки смогут сами забирать ее из него, поинтересовался у меня Иван. Или только с твоей помощью, я неопределенно пожал плечами. Без понятия, Вань, на месте увидим, когда вернемся. А можно его потрогать? Спросил директор. Хочешь проверить, а не станешь и ты магом? Поддел своего приятеля прапор и слегка ткнул его в плечо кулаком. Ну а вдруг, ответил тот, держи, маг, хмыкнул я и протянул линзу товарищу. Только сразу же говори, если что-то почувствуешь, не нужно тут экспериментов. Ага, само собой. Получив кристалл, директор принялся вертеть его в руках, пощелкал ногтем, потер в нескольких местах подушечкой пальца и даже понюхал. После него трофей попал в руки прапора. Так он обошел всех в отряде, и в конце оказался у Максимки. И вот тогда случилось нечто. Ладони пацана окутало слабое свечение, похожее на свет кристалла. «Бросай!» — крикнул я. «Мать!» — охнул гонзовец. «Ой!» — пискнула Маша. Секундная тревога на лице паренька почти мгновенно сменилась восторгом. Переложив линзу в левую руку, он вытянул вперед правую, выставив открытую ладонь от себя. А дальше на наших глазах свечение, окружавшее его ладонь, превратилось в яркий сгусток огня, формой и размером похожий на мячик для большого тенниса. Максимка чуть шевельнул рукой, словно отталкивая от себя огонь, и шарик стремительно улетел вперед. Примерно в сотне метров он ударился о землю с яркой вспышкой и громким хлопком, похожим на взрыв бензиновых паров. «Дай сюда, олух царя небесного!» Подскочивший Иван выхватил кристалл из руки пацана и дал ему легкую затрещину. «Ты чего творишь, Максимка?» Кажется, даже не заметил наказания. Посмотрев с вожделением и обидой на камень у Ивана, он затараторил. «Вы видали, а, видали, я фаербол сделал, самый настоящий, я теперь маг огня». «Придурок ты, вот кто», — в сердцах высказала ему Маша. «Сказали же говорить, если что-то почувствуешь от камня». «Да я, это залет, воин», — оборвал я его. «Давай-ка показывай, что у тебя с рукой, и рассказывай, что чувствовал и что сейчас чувствуешь». «Да норм у меня все», — попробовал отвертеться от осмотра тот. Ожидаемо, не вышло. Правая ладонь у паренька оказалась покрасневшей, как если бы он напустил ее в горячую воду. Но ни волдырей, ни тем более почерневших пятен на коже мы не увидели. Вторая ладонь выглядела обычно. Вроде бы все обошлось. Увы, но не прошло и часа, как Максимка с испугом сообщил, что стал себя чувствовать не очень. Пожаловался на одышку, жар, слабость и тянущую боль во всем теле, будто целый день работал с тяжестями под палящим солнцем. Экстренно влитые в него шаманские зелья немного подбодрили и вернули часть сил. Вот только никто не знал, как долго продлится лечебный эффект и не вернутся ли болезненные симптомы с новой силой через час-другой. «Собираемся, срочно тащим его домой», — приказал я. «Не нужно, мне уже завтра станет лучше», — запротестовал пацан. «Мы же пришли за эйфорами, а набрали мало, набрали много. Но главное, что я не хочу рисковать твоей жизнью», — отрезал я. «Может оказаться, что не хватит одного дня для твоего спасения. Ты хочешь умереть, Максим, или стать паралитиком, что еще хуже?» Тот сглотнул и отвел взгляд в сторону. «Вот, сам все понимаешь», — закончил я этот разговор. Глава 13. После окончания действия шаманских лекарств парню опять стало хуже. Температура держалась в районе 39 градусов, присутствовала постоянная ломота в суставах, давящая головная боль, общая слабость и жжение, как если бы Максимка перебрал с приемом солнечных ванн. Вместе с этим присутствовал низкий аппетит и плохое настроение. Шуа, в отличие от него, уже оклемалась и, хотя синяки на ее теле пугали глаз, сама девушка уже, если так можно сказать, взбрыкивала как молодая кобылка. Для него соорудили волокушу, которую тащила лошадь. Спали по 4 часа и еще дважды делали часовые остановки во время пути. Силы свои и гункутов восстанавливали при помощи гоблинских зелий. Благо, что их на пути к каньону мы почти не употребляли. Сейчас эта экономия была нам на руку. Шли самым коротким путем, сворачивая лишь в окрестностях городов инсектов и не выходя на их дороги. И все равно без стычек не обходилось. То с патрулем столкнемся, то с группой рабочих, заделавшихся лесорубами или косарями, то с крупным воинским отрядом откуда-то возвращающегося или куда-то идущего. После третьего столкновения связали еще одну волокушу и на нее уложили собранный и изготовленный к бою Максим. Чуть больше минуты понадобилось при следующей встрече с врагами, чтобы скинуть пулемет с волокуши, установить ножки и его треноги на земле, вставить ленту и навести прицел на инсектов. Те привычно наступали плотной массой, что было пулеметному расчету на руку. Как только рация смогла добить до поселка, то я сразу же связался с ним и потребовал направить к нам корабль, и чтоб без проволочек. После этого сеанса прошло 5 часов, пока не пришел ответ, что судно отошло от причала и движется к месту встречи с нами. За несколько дней в дороге Максимке стало легче. Температура упала и колебалась от 37 до 38. Появился кое-какой аппетит, кожа уже не так горела, а суставы меньше болели. Это радовало и давало надежду, что наш товарищ выкарабкается и станет прежним. На корабль он поднялся сам. Им оказалась ладья, самая первая суденышка в поселке. Для гункутов места не нашлось, поэтому пришлось делить отряд на 2 части. Я с Максимкой, девушками и гонзовцем отправились домой на корабле. Остальной отряд под командованием Ивана двинулся по суше. Капитан подкинул им патронов и провизии, взамен истраченных в землях инсектов. А у нас гости, Женек, сообщил мне капитан, когда закончилась суета от встречи, погрузки и развороту судна на обратный курс. По твою душу, если что, то есть, нахмурился я, слушай, не говори загадками, настроение совсем не то, какая-то жрица приплыла с рейдерами, и девка, и мужики сказали, что пришли в гости к баронету Горшузу. Это же ты у нас, я, кивнул ему в ответ и призадумался, слушай, а опиши-ка их, без проблем. Выслушав его, я ненадолго задумался. Выходит, что меня посетила Брифила в сопровождении Кумарана с его людьми. Интересная компания. Прямо скажем, занимательная. Одна, это жрица ордена, который недавно появился в этих краях и ищет паству, чтобы укорениться и набрать силу. Второй, опытный рейдер в земле инсектов. Там они хватали все. Части тел редких тварей, ценимых магами и алхимиками, оружие элитных особей, которые с руками отрывали за особый сплав и, разумеется, эйфоры. Камни интересовали рейдеров в первую очередь. И какого, мягко выражаясь, им тут понадобилось? Никого из этой парочки я к себе в гости не приглашал. Кумаран вообще про меня почти ничего не знал. Титул с именем и все. Встречали меня на причале 2 из совета поселка. Веселовский и Сергеев. Здорово, первым протянул мне руку Гриша. Что у тебя случилось? А то по рации мало что поняли. Максимка у меня пострадал от... Я запнулся, подбирая объяснение. От магии, что ли? Схватился за один из камней, которые мы добыли в каньоне, и что-то случилось. Он температурит всю дорогу, мало ест, плохо спит и все тело болит. Хочу отвезти его к шаману, пусть он его посмотрит. Ясно. А у нас тут гости по твою душу, сказал он. Я уже в курсе. Сразу скажу, что я тут ни при чем. Заранее открестился я от всех обвинений. В этом месте подал голос Сергеев. Юрий Иванович не очень в это верит. Метает громы и молнии. Эта жрица сует нос куда хочет и ведет себя как дома. Никто ей не указ. Его проблемы, буркнул я. Ты сейчас куда? Вновь взял слово Веселовский. К гоблинам. Сергеев открыл. Было, рот, но увидев мой взгляд, тут же закрыл его. Судя по этому действу, он хотел уговорить меня изменить решение, но понял, что его я не поменяю, а он, в случае продолжения, лишь нарвется на грубость с моей стороны. Портить отношения не захотел, нести на своих руках пацана не пришлось, а идти он своим ходом не то чтобы не мог, просто быстро уставал. Удалось получить одного гункута с седлом, в которое усадили больного. Вердикта гоблинского шамана я, и вряд ли один, все мы, ждал с тревогой и надеждой одновременно. С молодым воином все будет хорошо, обрадовал меня старый гоблин. Он сам восстановится через 2 месяца. Мало того, станет крепче и могущественнее прежнего. Но я дам пару отваров, которые ускорят возвращение сил. Огромное спасибо, искренне поблагодарил я его. Я передам Люру подарки от меня. Тот кивнул, потом поманил меня к себе рукой. Стоило к нему приблизиться, он взял меня за отворот куртки и слегка потянул к себе. После чего тихо-тихо прошептал на ухо. «Приди ко мне попозже». Я тебе хочу рассказать что-то очень важное. Новая беседа между нами состоялась спустя час. Твой воин прикоснулся к могучей энергии. Я знаю, что вы ходили в проклятые земли, где живут те, кого вы называете инсектами, Начал он издалека. Только там вы могли отыскать ее источник. Воин твой теперь стал шаманом, и я могу его взять на обучение. И смолк, отведя взгляд в сторону. Плавали, знаем, как говорил один персонаж из старой детской книжки из советских времен. Этот старый хрен, уж пусть простит меня за такое сравнение, ведь я не со злостью, набивает себе цену и хочет вывернуть все к тому, что его сейчас должны хвалить и уговаривать взять на учебу пацана. И самое главное, согласиться с той ценой за обучение, которую он назовет. Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы не догадаться о том, что она будет из себя представлять. Как минимум запросит половину добытых эйфоров, а максимумом будет желание получить выше озвученный источник сильной магии. Шаман – это не люр, у старика аппетиты те еще. Этот воин мне нужен в отряде, он отличный стрелок из огненного оружия. Лучше его у меня нет бойцов, отказался я от подобной чести, озвучив предлог, чтобы не обидеть гоблина. Хорошо, удивительно спокойно принял тот мой ответ. Женя, я хочу сделать тебе выгодное предложение. Так говорит твой родич Виктор, которого приняло мое племя. Слушаю. Что ж, гоблин не оставил попытку выбить из меня ценный подарок. И раз тема опять сменилась, то так получается, что за обучение Максимки и за выгодное предложение он хочет одно и то же. Не сильно ошибусь, что это касается и Фаролинзы. Уверен, что шаман знает о ней или похожем источнике сверхэнергии или магии. Либо сам сталкивался, либо получил знания от предков, учителя, либо из легенд. Я бы хотел получить ту вещь, которая воздействовала на твоего молодого воина. Это же камень, который можно найти только у инсектов. Я кивнул. Да, он. Скрывать что-то я не видел смысла. Со знаниями гоблина в данной теме вилять, это только портить с ним репутацию. Я лично и все племя будем в вечном долгу перед тобой и твоим племенем, Женя. Не получится. Кристалл уже у наших старейшин, а они такую вещь не отдадут. Я сказал почти чистую правду. Почти, так как линзу я оставил хоть и в поселке, но еще не передал Колокольцеву. Опасался, что, почуяв такую прорву энергии, шаман рискнет порвать отношения с землянами и нападет, чтобы отобрать трофей. Хорошо, он вновь меня удивил своим спокойствием. Впору начинать бояться за себя и своих товарищей. Уж очень спокойно шаман отвечает на мои последовательные отказы. Тогда новое выгодное предложение. Проведи моего ученика и его воинов к тому месту, где нашли этот камень, и помогите добыть такой же. За это мое предложение о вечном долге племени перед вашими людьми останется в силе. Это я могу обещать, но в ближайшее время поход к инсектам невозможен. Нам требуется отдых, а еще нужно пополнить боеприпасы с оружием, сказал я ему, сдержав вздох облегчения. Если это все и нет в словах собеседника какого-то скрытого варианта с дальним прицелом, который ударит по мне или землянам, то я сделаю все возможное, чтобы гоблины получили такую же линзу эйфор. Плевать, что два таких кристалла усилили бы поселок многократно. Поддержка лопоухих мелких аборигенов стоит многого, пока мы сами не набрали сил. На этом мы с шаманом попрощались. Перед тем, как расстаться, старый гоблин лично вручил мне большую сумку из тонкой отлично выделанной кожи. Внутри аккуратно упакованные лежали баночки с мазями и пузырьки с отварами, настоями и вытяжками из растений с насекомыми. Качество у этой продукции такое, что содержимое этой сумки у меня с руками оторвут в Ишустере все, кто узнает о нем, в том числе и именитые маги. «Ну что, ожил, Гэндальф?» – спросил я Максимку, когда мы покинули племя и направились домой. «Ага, спасибо, Жень, ни за что». А он опасливо посмотрел мне в глаза, после первого же слога смолк от волнения. «Да», – кивнул я, догадавшись, что его волнует и о чем он боится вслух спросить. «Наказан ты будешь, на месяц ты отстранен от рейдов, будешь каждый день без выходных и отдыха трудиться в поселке. Узнаю, что отлыниваешь, но своротишь или кого-то вместо себя заставил либо уговорил, сразу вылетишь из отряда навсегда, и в новый не вступишь никогда». «Да я, да ни за что, Жень, все, проехали», остановил я его словесно-эмоциональный фонтан. «Сейчас, когда страх за младшего товарища ушел, на его месте укоренилась злость. Этот балбес так и не понял, как подставил всех нас. А если бы Ифор взорвался, или пацан не справился бы с огненным шаром и прикончил бы кого-то из нас? С другой стороны, чего еще стоит ожидать от, по сути, ребенка? Да и знал я, что он из себя представляет, когда принимал в группу. Вон Клава Вагон с облегчением вздохнула, когда с ее плеч упала обязанность следить за этим излишне энергичным подростком. Глава 14. «Может, прибить ее и дело с концом?» – предложил Веселовский. «Речь шла о нашей гости, той самой, что хуже татарина в одной старинной русской поговорке. Брифила с наглостью обезьяны лезла всюду. Правда, стоило получить хоть какой-то отпор, то отступала. В основном открытая антипатия шла со стороны землян, а вот линкийцы в большинстве своем худо-бедно ее принимали. В отличие от нас, пришельцев, они знали силы, возможности и последствия, если навредить жрице, нельзя. Вы думаете, я шутил, когда рассказывал, к чему приведет ее гибель? С раздражением сказал я члену совета, потому и те наемники не трогали ее. Только перед угрозой жизни один из них пошел на крайние меры. В Ишустере я собрал кое-какую информацию по жрецам, их можно назвать кем-то вроде особенных магов. Они также использовали магию, ну или особый вид магии. Вот только имели ряд серьезных ограничений в силе и месте применения своего дара в своем храме или рядом с походным алтарем. Они почти непобедимы, пока есть энергия в алтаре. На территории, где им поклоняются жители, они тоже могут использовать свою силу кое-как, но вот в пустынных землях или на землях, где властвуют другие боги храмы и ордена, они очень слабы, не сильнее самого слабого мага. На территории нашего поселка Брифила почти не представляет опасности, но только в том случае, если она не притащила с собой походный алтарь, а ведь она его притащила, зуб готов отдать. Без такой поддержки женщина вряд ли сунулась бы в наши края даже с учетом жреческого проклятия. Кстати, о последнем. Убить жреца мог только другой жрец без последствий для себя и окружающей местности. И вроде как еще сильный маг, но тут я не смог разузнать, насколько это правда. Если убийство совершал кто-то другой, то он получал посмертное проклятие, которое часто могло перейти на его родню и иных близких. Кроме того, вырвавшаяся энергия из трупа жреца расползалась по немаленькой местности, губя землю, растения и животных. Люди, не имевшие никакого отношения к этому, тоже страдали, ловя мини-версию проклятия. Возможно, те деревенские не пошли за наемниками еще и из боязни попасть под такой удар. А еще возможно, что заказчик нападения на их поселение ждал наемников с пленницей, чтобы перерезать последнее горло лично. При этом, если верить все тем же собранным слухам, он получил бы немало жреческой энергии, слегка укрепив себя и пополнив походный алтарь. Немного удивительно, что при таком исходе жрецы не режут друг друга при первой же встрече, а вполне мирно сосуществуют в одном городе. Не иначе имеется серьезный механизм регулирования вражды, включающийся при начале войны между религиозными орденами. И механизм этот крайне суров, раз войны не происходит. В общем, понятно, что с Брифилой так просто не разделаться в попытке сохранить свою тайну иномирового происхождения, а то, что она уже стала достоянием пробивной жрицы, к бабушке не ходи. Что же до появления Кумарана, то наша гостья просто прихватила его с отрядом в качестве проводника и силовой поддержки. Рейдеры в земле инсектов – это те еще машины для убийств, а еще следопыты почище Дерсуузала. К тому же женщина, скорее всего, еще и прознала о нашем с ним знакомстве, решив сыграть на нем. Хоть и не пойму, что она хочет из этого вытянуть. «Вот ты с ней и разбирайся», — произнес Колокольцев. «Она к тебе приехала, к тебе. А вот когда не сможешь, то мы опять подумаем, что делать дальше. Ты, Жень, не тяни с этим. Пара дней у тебя есть, чтобы договориться с этой дамочкой и заключить соглашение, которое устроит нас и ее саму. Ну, а потом», — он пожал плечами, — не став договаривать свою фразу, тут и так любому ясно. «Скорее, если не смогу», — раздраженно скривился я, услышав, что проблему с гостьей решили свалить на меня. «Можно гоблинов подключить, их шамана, то есть», — подала голос Клава. «Он у нас сейчас на крючке благодаря тому камню, который Женек притащил. Не может быть, чтобы шаман не знал, как без последствий прибить жрицу. Будет резервным вариантом. Этому старому прохиндею лучше не давать лишний раз нас сделать должниками», — отрицательно мотнул головой Юрий Иванович. Немногим позже состоялся разговор с Брифилой. До этого я старался ее избегать, но сейчас пришлось самостоятельно искать женщину. Начало разговора было нейтральным, но не прошло и 10 минут, как Брифила подняла острую тему. «Баронет, вы очень похожи на местных жителей. Имя ваше звучит как одно из их имен, но при этом вы родились в нашем мире. По крайней мере, это утверждают все, с кем я разговаривала. Якобы, вас нашли в старой крепости рядом с границей с землями ирландцев, а крепость та, Последний бастион ордена Красный Оплот. А вы узнали, что местные люди пришли из другого мира? Вопросом на вопрос ответил я ей. Это было совсем легко. И что планируете с этим делать, госпожа Брифила? Та многозначительно пожала плечами. Если вы еще не определились, то примите мой совет, продолжил я, не получив ее ответа. И какой же? Слегка улыбнулась она и чуть-чуть наклонила голову влево, глядя мне в глаза. Не стройте каверс против них и не используйте в своих планах как расходный материал. Они совсем не похожи на крестьян и даже рейдеров, как Кумаран. В них нет страха перед магией, перед проклятием и нет уважения к знати и магам. Если они увидят, что вы, госпожа Брифила, решили их обмануть, ограбить, разорить или еще как-то иначе причинить вред, то они вас убьют. Та не удержалась и громко фыркнула. Только последний душегуб решит причинить вред жрецу одного из богов этого мира, с легким пафосом и едва заметным превосходством заявила она. Эти люди не верят в богов, и в магию тоже, хоть и используют ее. Они свяжут вас, увезут в горы и бросят там умирать, и будут прокляты, сверкнула она глазами. А еще у них есть лекарство, которое убивает разум, вводит его в кровь с помощью пустотелой иглы. Никакого вреда телу, но вот разум, ПФФ, я дунул в кулак и одновременно разжал его, образно показывая, как разлетаются пушинки одуванчика. А еще госпожа Брифила, а вот гоблины вам могут причинить вред, если вас усыпят или свяжут, оглушат ударом по голове и отдадут им. Для племени жизнь одного воина ничего не значит. А если вами займется шаман гоблинов, то и жертв не будет, кроме вас. Гоблинами так называют. Я знаю, это вахи, перебила она меня. Хорошо, кажется, я поняла, что вы хотите мне сказать, баронет. Я даю слово, что никто не узнает от меня об особенностях ММ, о сути местных жителей. Конечно, я сдержу слово, если меня к иному не вынудят определенные обстоятельства. И какие же? Поинтересовался я, затем добавил, госпожа Брифила, крайне советую не играть словами и обещаниями, эти люди такого не поймут, если они разозлятся, то вам не поздоровится, вы даже сбежать не сможете, баронет, мне не нужны чужаки, посерьезнела девушка, только наши люди, рожденные в нашем мире и молящиеся нашим богам, ни я, ни мой орден не хотим настраивать их против чужаков, и не будем. Так уплывайте обратно. Не могу, зло сверкнула она глазами. В конце лета здесь будут тысячи переселенцев. Далеко на юге уже год бушует чума и недород. Жители тех краев бегут во все стороны, в том числе и в наше королевство. Вместить такое количество населения оно не сможет. А сядут мастера, воины, маги, красивые женщины тоже имеют шанс, но прочих выгонит, перед этим обобрав. Хорошо, если оставит минимум вещей. Как считаете, куда они пойдут? А кроме них хватает и местных жителей, кому не по нраву порядки в королевстве, высокие налоги и произвол знати. Прошлым летом к вам таких много пришло. Кажется, на другом берегу стоит один или два больших хутора. В этом году таких гостей будет в разы больше. Тем более, что пошли слухи, что здесь уже нет инраров, а ирланги перестали совершать набеги. И все это благодаря Красному Оплоту. Под конец она не то уколола, не то просто так упомянула мой орден. Вам они зачем? Как зачем? Это будущее паство моего ордена. В ее тоне опять прорезался пафос. Вы об этом говорили совету поселка? Вот еще, слабо поморщилась моя собеседница. Я бы и вам не рассказала, баронет, да только вы прижали меня своими угрозами. Я не угрожал, просто предупредил, к чему приведет ваше поведение и желание залезть туда, куда нельзя. Попробовал я объясниться, но по взгляду женщины понял, что не преуспел в этом. Что скажете? Скажу, что вам все равно стоит уехать. Никому не понравится иметь под боком скопление чужой силы, чужой власти, не могу правильно назвать такой момент, но полагаю, что вы поняли. Поняла, кивнула женщина. После короткой паузы в несколько секунд она сказала, а если я предложу союз, который будет выгоден всем? Поясните, госпожа Брифила, мой орден отсечет всех остальных желающих обосноваться на этих землях, то есть другие ордена и культы поклонению богам. Этого не просто мало, это вообще ничто. Я чуть усмехнулся и отрицательно покачал головой. Когда возведем храм, то сможем лечить в нем всех, а кого-то и бесплатно. Я знаю, что в проклятом болоте, откуда пришли чужаки, бродят тысячи обезумевших людей из иного мира, как те двое, которых вы везли в клетке на корабле. Так вот, мне не составит труда излечить их разум при наличии храмового алтаря. Все равно этого мало. К моменту завершения постройки храма и заполнения энергией алтаря на болотах все безумцы погибнут. Моей силы хватит вернуть разум одному или двум людям в сутки. Буду делать это бесплатно за разрешение проводить служение перед теми, кто станет паствой моего ордена. Уже что-то, но все равно мало. У меня есть связи среди королевского двора, чтобы получить разрешение на покупку нескольких баронских титулов. Это очень выгодно для чужаков. Став бароном, этот Колокольцев может основать собственное баронство на этих землях, пока они еще ничьи. Он легко может взять столько земли, сколько в силах контролировать, даже размером с герцогство или небольшое королевство, и стать вассалом королевы или какого-нибудь герцога. Титул свободного барона. Все равно этого мало, повторил я. Тогда я не знаю, что еще предложить, с раздражением сказала она, повысив голос. Подумайте, млять, емко высказался Сергеев, когда услышал пересказ нашего со жрицей разговора. Только толп аборигенов нам тут не хватало с религиозными фанатиками-магами, а ведь там иностранцы будут. Мигом дело до межнациональных драк дойдет, подлил маслица в огонь Веселовский. Плюс у нас тут гоблины себя вольготно чувствуют. Наши линкийцы к ним кое-как привыкли, а вот новички запросто резню устроит. Жень, может, в самом деле, с шаманом связаться? Посмотрел на меня Юрий Иванович. А смысл? Убьем эту, так придет другая такая же или другой. Так еще и отряд орденских храмовников нагрянет, чтобы расследовать смерть своей жрицы и для защиты ее заместителя. Так и будем всех резать, ответил я. Давайте с ней как-то договариваться. Нас свои же не поймут. Тут у меня просят возвести пару церквей, а для этого нужны люди, материалы и инструмент. Кое-как отговариваюсь и кормлю завтраками. А теперь представьте, какая буча начнется, если они узнают о разрешении линкийцам поставить свой храм, где они станут собирать божественную энергию во время своих молений. А давайте пропустим парочку племен орков или инсектов мимо себя в сторону королевства, а пусть там подумают, что слухи о безопасности этих земель сильно преувеличены, предложил Гриша. Где бы их еще найти? Вздохнул Колокольцев. Толкового решения по жреческому вопросу так и не смогли принять. Решили на первое время оставить Брифилу в покое, приставив к ней негласное наблюдение и увеличить число жучков в доме, где она поселилась. Кстати, дом ей пришлось выделить один из тех, которые только-только возвели в моем районе. Рядом на отмежеванном и еще не застроенном участке поставили палатки рейдеры Кумарана. С гостьей опять пришлось разговаривать мне, доведя до нее первичное решение совета о разрешении пожить еще немного в поселке. Я под это дело потребовал от нее ответную услугу, а конкретно попытаться привести во вменяемое состояние нашего загадочного найденыша из болотного лабиринта. Ожидал услышать отказ или ответное условие, но нет, Брифила тут же дала согласие, а вечером этого же дня взялась за пациента. Результатом ее камланий стал крепчайший сон мужчины. На мои упреки женщина ответила: дня два он будет спать, сон для него сейчас – это лучшее лекарство после ритуала. Все сразу он не вспомнит, лишь самое важное для себя – имя, кто он, чем занимался, свою семью, а как потерял память, что этому предшествовало, не знаю. Вот так сразу вряд ли, огорчила она меня своим ответом, но через некоторое время вспомнит обязательно. Глава 15. Как жрица и обещала, неизвестный провалялся в постели почти двое суток. Сон его нельзя было назвать тихим. Несколько раз он громко вскрикивал и резко дергался. Один раз почти упал на пол. За ним следили по очереди две женщины с девочками-подростками. Их направил к мужчине я, договорившись о награде за такое времяпрепровождение. Причина такого внимания в сильнейшем интересе к чужаку и, наверное, интуиции, которая нашептывала, что с ним все непросто и, главное, интересно. Проснулся он поздним вечером, когда я уже собрался укладываться спать. «Пойдешь?» – спросила меня Маша. «Конечно. Интересно, кто это и как здесь оказался?» – ответил я девушке. «Мы с тобой, за себя и Шуа», – быстро сказала она. Я молча кивнул. На пути к лазарету нас встретила Клавдия. «Уже в курсе?» – поинтересовалась она у меня. «Про то, что наш инкогнито очнулся?» – спросил я. «Конечно. Как раз к нему иду. А ты? Туда же?» Только, она посмотрела на моих подружек, не прими за грубость, но с ними идти к человеку не стоит. Неизвестно, как он воспримет их после возвращения разума и памяти. Хаем, я тоже посмотрел на Машу с Шуа. Мы подождем в коридоре, сказала Маша, не став заставлять меня принимать сложное решение, которое могло обидеть девушек. В самом деле, пусть он увидит нормальных людей. Ты нормальная, Маш. Конечно, конечно, улыбнулась она, но мы все рано постоим в коридоре. Да, Шуа. Хобгоблинка кивнула и утвердительно угукнула в ответ. Неизвестного после пробуждения перевели в небольшую комнатку, где обычно отдыхала дежурная медицинская смена. При нашем с Клавой появлении он нервно подскочил с кушетки и быстро сказал: «Здравствуйте. Надеюсь, хоть вы мне расскажете, что вокруг происходит. Где я вообще нахожусь? Что это за место? И кто мы?» Не дала ему договорить моя спутница. «Я Клавдия. На первое время имени для общения достаточно. Я заместитель главы поселка, куда вас принесли в невменяемом состоянии. Это Евгений, он из силовой структуры. Подробности позже. А теперь прошу представиться вас, уважаемый». Мужчина вдруг часто заморгал, потом открыл рот-закрыл, вновь открыл и неожиданно закричал: «Чуканов. Я Чуканов Андрей Васильевич. Я...» И также внезапно смолк. Во взгляде у него проскочила буря эмоций, от радости и надежды, до испуга и паники. «Продолжайте, Андрей Васильевич, что вы замолчали-то? А что за поселок, как называется? Мне бы еще документы ваши посмотреть, а то мало ли что», забормотал он и отвел в сторону взгляд. «Отлично», Клавдия Вагон широко улыбнулась, память вернулась. «Кажется, вы вспомнили кое-что полезное и важное, Андрей Васильевич». Тот промолчал. «Андрей Васильевич, сейчас не время и не место для тайн. Если вдруг память ваша все еще до конца не вернулась, то я ее вам освежу. Находитесь вы не на Земле, а в параллельном мире, куда нас забросило непонятное сияние около года назад. А теперь скажите что-нибудь, искренность в обмен на искренность». Тот продолжал молчать, только стал постукивать носком левого тапочка по полу и стиснул ладони, сложив пальцы в замок. Клавдия повернула голову в мою сторону и сказала: «Жень, можешь позвать девушек, пусть он посмотрит на них». Внешность моих подружек сработала, враждебность быстро ушла из него, сменившись настороженным любопытством. «А давайте мы все вместе прогуляемся», предложила Клава Вагон, увидев изменившееся состояние Чуканова. «Во время прогулки будет проще общаться». «Вот так прям», мужчина провел ладонью по больничному халату и притопнул тапочками. «На улице тепло, дорожки у нас чистые и ровные, а таким внешним видом здесь никого не удивить». «Ну, если вы так считаете, то идемте», ответил ей Чуканов. Едва оказавшись на улице, он первым делом задрал голову в небо. На его счастье, погода была почти безоблачная, и можно было отлично рассмотреть всю звездную карту. «Новолуние, сегодня луны вы не увидите», пояснила Клавдия, не дожидаясь вопроса. Женщина с самого начала повела разговор, оттеснив меня в сторону и пока передавать инициативу не собиралась. Впрочем, меня это сейчас устраивало. Вместо того, чтобы придумывать вопросы, я молчал и отслеживал реакцию спутника. «Понятно, понятно», рассеянно ответил он, не опуская головы. Звездами он был занят минут 10. Я ничуть не преувеличиваю. Когда Чуканов насмотрелся на ночное небо, Клава потащила нашу небольшую компанию в квартал к гоблинам. И тут она попала прямо в точку. Стоило нашему новому знакомцу увидеть их, то все недоверие из него ушло. Глядя на его активности, сравнивая поведение Чуканова и той пары безумцев, которым вернул разум с памятью жрец в Ишустере, мне в голову закрались мысли о качестве жреческой работы. Или Брифила выложилась на 101%, чтобы показать, какая она полезная. Или тот хрен в городском храме схалтурил, выполнив минимум работы за наше золото, дав мужчине как следует проникнуться атмосферой нашего поселка и, наверное, иномирности. Клавдия потащила его в администрацию, которая пустовала по причине позднего времени. Дежурный охранник был не в счет. «Андрей Васильевич, теперь-то вы расскажите о себе», поинтересовалась женщина. Тот помялся, но потом выложил все, что помнил. Чуканов с рядом специалистов как широкого, так и узкого профиля, от обычного профессора математика до фанатичного уфолога, был включен в особую группу по изучению аномальной активности в моем родном городе. Их команда контролировалась на уровне министра МВД. По слухам, что дошли до нашего гостя, именно с подачи генерала-лейтенанта полиции была собрана группа. Силовую поддержку оказывало специальное подразделение «Базальт». Кроме нас еще и от ФСБ была команда и, кажется, чья-то еще. Мы с ними часто пересекались, но результатами не делились. Когда сталкивались, то решали все кураторы от силового блока, немного отступил от темы Чуканов. О переносе все участники исследований были в курсе. Вот только не подозревали, что этот процесс затянет неизвестно куда всю территорию города вместе с жителями. Микропорталы открывались регулярно и в огромных количествах, затягивая куда-то, теперь уже известно куда, мелкие предметы. Для обычных людей это происходило незаметно. Даже я вспомнил, что потерял ряд вещей. Тогда предположил, что засунул куда-то и забыл или выронил где-то. Кстати, порталы открывались почти всегда рядом с нами или в тех местах, где чаще всего бывали подобные мне. Ученые заметили, что размер микропорталов растет с каждым днем. Если раньше они забирали вещи размером с горошину, то перед сиянием затягивали вещи на порядки крупнее. Карандаши, обувь, бутылки и так далее. В том числе и мелкую живность с насекомыми. Началось с мух и тараканов, а потом коснулось воробьев с мышами. Привлекая к работе свежепоявившихся экстрасенсов вроде меня, кто не скрывал своего дара и согласился поработать с официальными властями, ученым удалось выявить некоторые закономерности и создать установку, генерирующую то же поле, что и порталы. Их ментовской команде даже удалось проверить ее в действии. Для этого пришлось собрать мини-версию величиной с сигаретную пачку. Она несколько дней находилась рядом с экстрасенсами, пока не случился перенос. В тот же час была запущена главная установка, которая нащупала свою микрокопию. С ее помощью удалось отправить тестовый предмет, только один, так как источник питания телепортированной установки был миниатюрным и после первого же сеанса работы разрядился. Но этого хватило, чтобы понять, это успех.